Сразу вас удивлю. Видите, вот эта штука, которая вставлена в приставку Super Nintendo. Для вас она совершенно новая. Реальность, ну а для меня уже привычный инструмент для работы, потому что это называется Super Game Boy. Что это такое? Поведу. В одной из наших прошлых программ, кажется, даже в прошлой, я обещал вам рассказать, каким образом мы умудряемся показывать вам игры для Game Boy, потому что с маленького экранчика на приставочке их очень трудно показать при помощи нашей камеры. Вот что нам помогает. Приставка Super Game Boy. Это такое вот устройство, напоминающее картридж для Super Nintendo. Какой-нибудь бестолковый новичок наверняка примет это за картридж, засунет его в приставку, включит старт и ничего не увидит, потому что игры никакой в этом нет. Игра находится здесь, в обычном геймбоевском картридже. Вы, конечно, можете играть в эту игру и на своем маленьком геймбое, но если вам надоело черно-белое изображение, или просто надоел геймбой, или вы хотите видеть геймбой на большом экране, все это вы можете сделать, приобретя приставочку Super Game Boy. Вставляем туда картридж для геймбоя. И, о чудо! Сейчас я покажу вам несколько игр, о которых вы даже и подумать не могли. Super Game Boy в действии! Прелестная выдумка инженеров-электронщиков фирмы Nintendo в очередной раз поразила наше воображение. Настоящим чудом представляется нам то, что черно-белые картриджи для игры Game Boy, о которой мы рассказываем в каждой нашей программе, могут быть цветными. Мало этого, они спокойно совмещаются с вашей гордостью – приставкой Super Nintendo. Если вы, предположим, начали свой путь в мире новой реальности именно с дешевого карманного аппаратика и накопили за год, скажем, 10 картриджей, то, перейдя во взрослый разряд игроков и заимев большую приставку, вам не надо будет первое время заботиться о новых картриджах для нее. Устройство Super Game Boy позволит вам насладиться уже надоевшими играми, посмотреть на них другими, если хотите, цветными глазами. Ну и возможности поменяться с товарищем игрушками тоже многократно возрастают. И еще одна немаловажная деталь. Вы можете записать свои победы на видеомагнитофон, а потом хвастаться перед своими одноклассниками искусством геймбоиста. Вот сколько радости от одной маленькой пластмассовой штуковины.